Глава 21. Мария. Первым просыпается обоняние. Я чувствую его. Его запах, его парфюм, который я не перепутаю ни с одним другим. Он рядом. «Маша, ты пришла в себя?» Раздается его голос, наполненный волнением и переживанием. «Неужели он не бросил меня после всего, что произошло?» «Маша, не молчи, скажи, как ты?» Гранитов уже вцепился в мое сознание и не дает уплыть в спасительное забытье. «Больно», — еле выговариваю я. «Пить. Сейчас, маленькая моя, я дам тебе попить». К моим губам заботливо подносится стакан воды. Я жадно пью прохладную жидкость, и глаза мои наконец открываются. Щурюсь на яркий свет, а потом взгляд фокусируется на Эдварде. Он сидит рядом со мной напротив окна. На него падает свет, образуя ореол вокруг головы. Он — ангел, сияющий в лучах солнца ангел, который спас меня. «Где я?» «Ты в больнице, Машенька!» Нежно сжимает мою ладонь Эдвард, переплетая наши с ним пальцы. «Ангелина Волкова напала на тебя. Ты несколько дней была без сознания, а теперь пришла в себя». «Да, я помню, как она заявилась и... начала бить». «Она чуть не убила тебя», — отвечает Гранитов. «Но теперь все позади. Твоя жизнь вне опасности. Волкова в СИЗО. Хотела выйти под залог, но мой адвокат сделал все возможное, чтобы у нее такой возможности не оказалось. Она причинила твоему здоровью тяжкий вред и представляет опасность для окружающих». Эдвард говорит это с такой злостью, но я его понимаю. Голова хоть и раскалывается и трещит по швам от сотрясения, но понемногу начинает соображать. Эдвард прекрасно осознает, что теперь его фиктивная невеста, то есть я, товар подпорченный, и не смогу сыграть роль его жены. Ему теперь нужно срочно искать новую, на замену мне. Снова строить с ней отношения, знакомить с родителями, проходить их проверки. Эдвард понимает это и злится. Не только на Волкову, но и на меня. «Будь на ее месте, мужчина, я бы убил. Клянусь, Маша, я бы убил за тебя». «Но женщин я не трогаю. По крайней мере, физически. Но я сделаю все, чтобы она понесла заслуженное наказание», — клянется мне Эдвард. Он говорит это все с такой экспрессией, что я не могу понять, отчего это он так разозлился. Может, в комнате помимо нас есть еще кто-то? Кто-то, перед кем он продолжает играть роль моего заботливого жениха? Я пытаюсь пошевелиться, чтобы оглядеться. Я в больничной палате... И мы с Эдвардом наедине. «Не шевелись, маленькая моя», — просит Эдвард. «Ты вся переломана, лежи, тебе нужен покой». «Эдвард Максимович», — шепчу я вновь пересохшими губами. «Эдвард, просто Эдвард», — отвечает мой жених, стискивая мои пальцы. «Хватит мне выкать». «Но договор, обязательства, лепечу я». «Нет больше никакого договора», — отрезает он. «Я порвал его и выкинул». Я киваю. «Я вас понимаю». «Снова выкаешь», — хмурится Гранитов. «Зачем вам порченная невеста? Вы теперь другую найдете себе». «Что за бред?» — усмехается мужчина. «Зачем мне другая?» «Ну, у меня ноги сломаны. Я чисто физически не смогу поехать с вами в ЗАГС. А если и смогу, то невеста Гранитова в инвалидном кресле... Ну, такое себе». «Маша», — смотрит он мне в глаза, будто в душу мою заглядывает. «Куда-то глубоко-глубоко. Если ты не сможешь поехать со мной в ЗАГС, я попрошу провести церемонию бракосочетания прямо здесь, в палате». Смотрю на него с обомлением. «А зачем? Договор наш вы порвали и выкинули. Зачем?» И тут терпению Гранитова приходит конец. Он наклоняется ко мне и прерывает меня поцелуем. Да таким сладким и настойчивым, что в животе все сладко замирает, а потом начинают порхать бабочки. Да так активно начинают работать крылышками, что мне щекотно. «За тем, что я люблю тебя, Маша», — выдыхает он мне прямо в губы. «За это время, что мы были вместе и разыгрывали влюбленных, я успел полюбить тебя по-настоящему». «Я не сплю? Может, мне это все снится? Может, я до сих пор в коме и не пришла в себя? Это правда ли лепечу я в выступлении в перерывах между его поцелуями?» «Чистая правда, Маша», — клянется Гранитов. «Влюбился в тебя по-настоящему и хочу жениться на тебе по-настоящему. Без договора, к черту договоры! Выходи за меня, Маша. По-настоящему. Смотрю на него и глазам поверить не могу. И ушам тоже. Но слова его так и звенят в воздухе. Но я вся переломанная, больная. Я сделаю все, чтобы ты быстрее поправилась и встала на ноги, клянется Эдвард. Ведь ты пострадала из-за меня. Это из-за меня эта сумасшедшая дура напала на тебя. И потом помнишь слова клятвы из фильмов. Быть вместе и в горе, и в радости, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Помню, киваю я. Так вот, сегодня я тебя не брошу в болезни. А завтра со мной что-то случится, и ты будешь со мной. Будешь ведь? Прищуривается Эдвард. Буду. Твердо отвечаю я. Вот и отлично. Эдвард снова запечатлевает на моих губах свой поцелуй. Больше не будешь стоять за стойкой ресепшн. Ты меня увольняешь, улыбаюсь я. В декрет пойдешь, обещает Эдвард. Я очень хочу, чтобы ты родила мне детей. Я тоже всегда мечтала о многодетной семье, признаюсь я. Тогда наши мечты совпадают, сияет от счастья Эдвард. Я согласна, Эдвард.